Да что там говорить? Многое, говорит, изменилось. И в нравах, в обхождении. Ну как же, знаете, в войну немцы там побывали, новый порядок наводили. Сейчас американцы поднимают образ жизни на должную высоту. Ну и, конечно, пообтерся народ, стал порасторопнее. Теперь уж и там понимают, что где плохо лежит. Культура.